как себя там поведет, с какими мыслями уйдет в колонию. Я убежден, это не потерянный парень. Таких вообще почти не бывает. А если говорить о Викторе, тем более. Вы согласны? Запальчивые слова Виталия словно застали Соколова врасплох. Он нервно потер руки и с раздражением, но решительно спросил, что от меня требуется. Виталий помедлил, внимательно посмотрел на тренера и подчеркнуто холодно ответил. Ничего, если у вас у самого нет желания вмешаться. Но вы меня просто не поняли. Очень рад. Поясните в таком случае. Я готов для Короткова сделать все, поверьте. Но что можно сейчас сделать? Можно увидеть Виктора. Увидеть? — растерялся Соколов. Да. И сказать ему, что вы его помните, что он, по вашему убеждению, способный футболист и хороший товарищ. Так вы говорили? Так. Ну вот. Сказать, что вы в него верите и будете его ждать. Да вы сами найдете, что ему сказать. Вы только подумайте о нем, Василий Павлович. Да-да, все это можно сказать, безусловно, можно, — заволновался Соколов. При этом я даже не покривлю душой, уверяю вас, это так и есть, так и есть. Я и в самом деле буду его ждать, только... Сколько он просидит, как вы думаете? Немного. Он, слава богу, не пустил нож в ход. Да и на суде, вы, надеюсь, выступите. Личность подсудимого многое определяет в приговоре. «Выступлю», — с воодушевлением объявил Соколов. «Непременно! Вы не думайте! Ребята, мне...» Он чуть запнулся и, стесняясь, закончил. «Они мне дороги. И вообще, спасибо. Хорошо, что вы пришли, честное слово. Надо думать шире, чувствовать шире, не только о сиюминутном, не только о своем. Ведь, если честно, то мы все время думаем о себе или в связи с собой. Нельзя так. Вы мне помогли в этом смысле. Так когда я могу его увидеть? Хоть завтра? Прекрасно. Завтра». Они обо всем условились, и Виталий ушел. На душе у него было легко и радостно. Все-таки всегда можно что-то сделать для человека, чтобы он стал чуть лучше. Да, даже самый плохой человек и то... Впрочем, самым плохим сейчас был Гошка. И в первую очередь предстояло заняться им. Гошка — это не только наиболее верный путь к той загадочной троице за вчерашним угловым столиком. Нет, Гошка — это еще судьба и характер, который предстоит переломить. Можно, конечно, его обмануть или запугать, во имя, так сказать, высокой цели, чего не сделаешь. Но это означает потерять человека, возможно, окончательно потерять. Надо вызвать у него какую-то чистую вспышку чувств, нащупав болевую точку в душе, но светлую, одну хотя бы. Должна же она найтись даже у Гошки. И что-то Виталий вроде бы нащупал. Конечно, это может быть ошибкой, осечкой, но надо попробовать. Итак, Семкин. Гошка Семкин. Георгий. И еще есть Михаил Семкин. Действительно, работает электриком на автозаводе. Действительно, передовик, член комсомольского бюро, замсекретаря, кандидат в члены партии. И вот теперь Виталию предстоит встреча с Михаилом. Через полчаса. Прямо на заводе, в цехе. И снова гудящий поезд метро, длиннейшие эскалаторы, суетливые и многолюдные пересадки, и вот, наконец, последний из эскалаторов вынес Виталия на поверхность. Перед ним была знакомая улица, длинные заводские корпуса за высокой глухой оградой. Миновав просторное бюро пропусков и проходную, Виталий оказался на огромном, в деревьях и аллеях в заводском дворе, и, расспрашивая то одного, то другого встречного, добрался, наконец, до нужного цеха. У входа его уже ждал худощавый парень с копной вьющихся пшеничных волос и живыми серыми глазами на узком лице. У него были пухлые губы и тонкий хрящеватый нос. — Похоже, братцы, — отметил про себя Виталий, — Здорово внешне похожи.